только индикатор скорости показал 300 щелчков, тормоза включились автоматически, и ощущение веса сразу же вернулось. Теперь жестоко обесточенная батарея должна была бы подзаряжаться, но она, вероятно, повреждена необратимо, так что по прибытии ее придется пустить на слом. Напрашивалось неприятное сравнение. Морган поневоле задумался и о собственном переутомленном сердце, но упрямая гордость до сих пор удерживала его от просьбы вызвать к передатчику врача. Он заключил сам с собой соглашение, что обратиться к врачу только в том случае, если охранительница заговорит снова. Морган стремительно падал сквозь ночь, а она молчала. Он предоставил паучку самому заботиться о себе и полностью расслабился, любуясь картиной неба. Немногие космические корабли могли предложить своим пассажирам такую панораму. Немногим людям когда-либо выпадало наблюдать звезды в столь совершенных условиях. Северное сияние отгорело и погасло, прожектор выключили, и спорить с созвездиями было нечем. Не считая, разумеется, тех звезд, которые человек зажег собственными руками. Почти прямо над головой сиял ослепительный маяк станции Ашока, навеки подвешенный над Индустаном. Всего несколько сот километров отделяли Ашоку от орбитального строительного комплекса. На середине восточного небосклона был виден Конфуций, еще ниже Камиамеа, а высоко в западном небе сверкали Кинте и Имхотеп. Это были лишь самые яркие из бакенов, расставленных вдоль экватора. Кроме них были и десятки других, и каждый легко затмевал своим блеском Сириус. Как удивились бы астрономы древности, увидев это небесное ожерелье, и в какое замешательство пришли бы, заметив, что эти новые звезды остаются неподвижными, в то время как знакомые светила совершают по небосводу свой извечный путь. Морган в полусне всматривался в алмазное колье, украсившее собой небеса, и дремлющее сознание медленно переходило от ювелирных сравнений к мечтам куда более величественным. Немного воображения, и рукотворные звезды стали фонарями на Исполинском мосту, а затем пришли уже не мечты, а необузданные фантазии. Как называется мост во дворце Вальхалла, по которому герои норвежских легенд, покидая этот мир, переходили в мир иной? Название не вспомнилось, но мысль сама по себе была великолепная. Вероятно, многие существа задолго до человека пытались, и зачастую тщетно, возводить мосты в небеса их родных миров. Морган подумал об изящных кольцах Сатурна, о призрачных радугах над Ураном и Нептуном. Нет, он, конечно же, прекрасно знал, что эти миры никогда не ведали жизни, но не забавно ли представить себе, что кольца сложены из осколков поверженных мостов? Ему очень хотелось спать, однако воображение против воли вцепилось в эту идею и не выпускало ее, как пес, получивший свежую, еще не обглоданную кость. Идея вовсе не была абсурдной. Более того, она высказывалась и раньше. Многие станции на синхронной орбите уже растянулись на километры, были связаны между собой кабелями внушительной протяженности. Соединить станции друг с другом, создав вокруг планеты искусственное кольцо, с инженерной точки зрения такая задача была гораздо проще, чем сооружение башни, требовало куда меньше средств и материалов. Но стоп, создавать надо не кольцо, а колесо. Башня, что вознесется над Тапрабаном, будет лишь первой его спицей. За ней последуют другие, 4, 6, а может 10, размещенные равномерно по всему экватору. Когда они будут жестко сцеплены друг с другом высоко на орбите, проблема стабильности, жизненно важная для единственной башни, потеряет всякое значение. Африка, Южная Америка, острова Гилберта, Индонезия – все они, дайте срок, предоставят площадки для космических вокзалов. Отпадет надобность укрывать основание башен в горах. более совершенные материалы сделают орбитальные спицы неуязвимыми для самых яростных ураганов.